Никогда еще Лотар не понимал так отчетливо, что сглупил. Он понадеялся, что Крекчер, как обычный человек, согнется от боли и станет небоеспособным, но ошибся. Теперь он, развернутый к силачу спиной, ждал этого удара и понимал, что ничего сделать уже не сумеет. Вдруг Сухмед прыгнул вперед и ударил своей утгелой в живот силача, да с такой силой, что развернул его вокруг оси, разрубая практически надвое, но и попадая под удар, предназначенный Лотару. Краем глаза Лотар увидел, как сабля Крексера опустилась старику на голову или на плечо, и тут же их обоих залила кровь, фонтаном ударившая из распоротого брюха убитого силача. Оба, покачнувшись, повалились на пол и откатились в самый дальний угол комнаты, оставляя за собой ужасающий кровавый след, который при слабом свете свечей показался черным, как кровь дракона. Теперь бой с Гергасом стал несколько прохладным. Капитан Мирамцев, вернее, бывший капитан, о чем-то думал. Наконец он произнес: «Послушай, чужеземец, почему этот старик, не задумываясь, отдал за тебя жизнь?» Лотар, который сразу определил, что Сухмед только оглушен, усмехнулся. «Нет, ты скажи, мне хочется знать», — настаивал Гергас. «Как будущему вождю, это мне даже необходимо». «Вождю?» «Конечно. Неужели ты не понимаешь, что победа уже в наших руках? Именно тут и сейчас». Он стал нести еще какую-то ахинею. Лотар внимательно посмотрел, что происходит у Руба со Здралом. Капитан наемников очень устал, а его более легкий противник, кажется, даже не запыхался. Но тут Руба сделал то, что не смог бы предвидеть даже Лотар. Нанеся несколько очень сильных ударов, так что Драл, отражая их, взял меч двумя руками, Рубас вдруг бросился вперед, обхватив разбойника, и принялся его душить. Теперь вес, усталость и даже скорость значения не имели, все решала сила. Драл выронил меч из отбитых рук и несколько раз ударил Рубасу кулаками, но безрезультатно. Потом Драл попытался вырваться из медвежьей хватки капитана наемников, но тот, зарычав, еще туже сдавил его своими взбугрившимися от напряжения руками. Тогда Драл тоже попытался задушить Рубаса. Лотар с облегчением увидел, что они закачались, прилагая все усилия, чтобы сломить соперника. Теперь Лотар знал, кто победит, и отвел от этого угла глаза. Гергас, опустив меч, тоже смотрел на эту пару. Когда Рубас и Драл, несколько раз врезавшись в стены, опрокинув стол и шкаф с книгами, упали на пол, все стало ясно. Рубас оказался прав, выбрав эту тактику. Его соперник слабел быстрее, но и самому Рубасу приходилось нелегко. Так нелегко, что должно пройти немало времени, пока он додушит своего врага, пока поднимется на ноги, пока отыщет свой меч и пока снова будет готов к бою. «Если я проиграю Гергасу, — подумал Лотар, — бунтовщик, который хочет стать вождем, зарубит и полуживого Рубаса, и полумертвого Сухмета раньше, чем они сумеют подняться на ноги». Эта же мысль отразилась и в глазах Гергаса. «Ну все, даже если Драл и умрет, победителем останусь я, как бы уже не раз». «Да. Ты убил немало людей», — согласился Лотар. «Милета, например». Гергас поднял меч, сделал пробный выпад и широко улыбнулся. «Этот дурачок так ничего и не понял, когда я схватил его, чтобы убить. Наоборот, он все понял. Только выдавать тебя не захотел даже там, по ту сторону жизни. Не назвал твоего имени, понимаешь?» Мечи рассыпали в воздухе тающие искры. Гергас важно кивнул. «Да, так и должно быть. Он понимал, что я вождь, а он так, червяк, который не прибнул к нам и случайно узнал слишком много, чтобы оставаться в живых». Лотар сделал два выпада, не доводя их до конца, приучая Гергаса к тому, что тот диктует поединок. Для самовлюбленного негодяя это стало ловушкой. «Он сделал это из любви к тебе. Он не понял, что я другой. Вождь, знаешь ли, начинается там, где кончается зависимость от таких химер, как любовь, преданность или забота о жизни каждого отдельного милета. Нужно заботиться обо всех. Вот печать вождя». Лотар сделал несколько ударов с оттяжкой чуть легче, чем нужно было. Гергас даже не сдвинул ногу, чтобы парировать их. Он уже считал, что полностью управляет боем. Он уже готов был начать последнюю победную атаку. В углу раздался резкий треск сломанных костей. Драл обмяк, а Рубас, наоборот, пытался включиться в реальность, чтобы биться дальше. В другом углу стал оживать Сухмед. Это было кстати. Теперь Гергас должен был торопиться. «Ну ладно, я и так слишком долго с тобой». Он сделал три обманных выпада, а потом, хитроумно сократив расстояние почти незаметным полушагом, попытался атаковать Лотара снизу в пах. Удар этот был невидимый и довольно коварный, потому что все низовые атаки казались слабыми и легко парировались, но при скорости Гергаса ее никто не смог бы отразить. Не смог ее отразить и Лотар. Да он и не стал и пытаться. Он лишь убрал левую ногу назад, чтобы меч Гергаса просвистел в дюйме от его живота, а потом точно так же и с не меньшей скоростью атаковал пах Гергаса. Тот увидел это недаром был накачан магией, как наркоман зельем, и попытался остановить свой меч, направив его вниз. Но когда у него ничего не получилось, слишком велика была скорость и инерция его меча, за миг до того, как гвинет врезался в его плоть, у Гергаса расширились зрачки. Но, может быть, это была лишь игра света, уж слишком быстро все происходило. Гвинет дошел почти до середины живота бывшего капитана Мирамской стражи и, отпрыгнув назад, чтобы не попасть под поток хлынувшей крови, драконий оборотень сказал, завершая их спор: «Ты не вождь и не другой, Гергас. Ты просто подлый предатель, про которого завтра не вспомнит даже праздный болтун в портовом кабаке». Пытаясь удержать вываливающиеся кишки, Гергас упал на пол и перед смертью прохрипел: «Я только хотел, чтобы не было ни богатых, ни бедных. Я хотел, чтобы все было поровну». Глава 27. Лотар снял с пальца драла княжеский перстень, надел на свой палец, потом взял гонг вызова и покрутил его в руках. Этот магический инструмент, в отличие от подделки Каписа, был полон мрачной торжественной красотой, которая всегда отличала сильное произведение магического искусства. Его серебряная поверхность была бы почти матовой, если бы на ней не горели звезды. Иероглифы или старые руны, расположившиеся по ободу, образовали сложный и таинственный узор. И кому пришла в голову мысль выдать эту штуку за тарелку? Гонг разогрелся от света зомур. Лотар почувствовал, как он бьется в его пальцах, как волна странной, ощутимой энергии отходит от гонга и расплывается мягкими, чудовищно искривляющими все вокруг волнами. Эти волны почти не гасли на расстоянии, они даже делались плотнее вдали. Они проплывали над городом, заставляя бесноваться собак, вызывая боль, сдвигая сознание, искажая представление о мире у всех, кто его слышал. Это было ужасно. Лотар вздохнул и оглянулся. Вокруг валялось несколько тряпок, вероятно, обрывки сорванных штор. Он оторвал кусок и поплотнее завернул гонг.